Пальма первенства в деле четкой формулировки этой ассоциации принадлежит Парану Дюшатле, который писал так. «Проститутки столь же неизбежны в большом городе, как сточные канавы, свалки и мусорные баки. Соответственно, и взгляды властей на проституцию должны быть такими же, как и взгляды на уборку улиц». Сен-Поль выразил ту же мысль еще лаконичнее. Проституция также необходима городу, как хозяйке мусорное ведро. Шарль Альбер видел в проститутках предохранительный клапан для мужских страстей, рану, через которую из тела общества выходит наружу гной. Академический словарь 1855 года издания был менее изобретателен и определял проституцию просто как распутную жизнь. Эту формулу перенял и Литре. Некоторые мыслители придерживались мнения, что проституция есть высшая форма рабства в современном им обществе. Так писали Виктор Гюго, Прудон, Виктор Маргерит и даже Маркс, который прямо заявлял, что проституция есть не более чем одна из форм эксплуатации рабочего класса. Экономисты писали о контрактном характере проституции. Так, для Даланса проституция – это обмен товара удовольствия на товар деньги. Проститутка как бы продает удовольствие, но сама его не испытывает. С точки зрения многих, этот факт – непременное условие проституции. Проститутка выходит на панель не в силу инстинкта, не потому, что страдает от какого-то порока, но только ради денег. По мнению Ива Гюйо, любая женщина, для которой финансовые отношения имеют более существенное значение, чем отношения половые, должна быть признана проституткой. Но разве девушка, торгующая своим телом, не может отдаться ради удовольствия кому-то из своих друзей? И если она это делает, продолжает ли она в такой момент быть проституткой? А швея, каждый день работающая в ателье и при этом каждый вечер выходящая на панель с целью еще немного заработать, проститутка она или нет? А если проститутку арестовывают, то до какого момента она остается проституткой? Каковы условия, при которых она в своих собственных глазах и в глазах общества остается проституткой? Аврам Флекснер прав, когда привлекает наше внимание к нечеткому, негомогенному характеру проституции. Для него проститутка – та женщина, которая часто или иногда вступает с мужчинами в более или менее несерьезные половые отношения и получает за это деньги или иного рода компенсацию. Женщину можно считать проституткой даже в том случае, если об этих ее делах никому не известно, даже если ее ни разу не арестовывали за проституцию, даже если она одновременно имеет легальную оплачиваемую работу. Проституцию не запрещают, но терпят. Поэтому бордели и называются домами терпимости. Властям так удобнее. Регламентируя проституцию, они в известной мере ее контролируют. Государство никогда не хотело непосредственно вмешиваться в эти моральные дела, поэтому контроль за проституцией был вменен в обязанность местному самоуправлению и местным полицейским отделениям. В каждом городе с проститутками обращались по-разному. Обычно регламентирование проституции осуществляло местное законодательное собрание. Были и исключения. В 1851 году в Лионе эти полномочия были переданы префекту. С 1855 по 1867 год префекты осуществляли контроль над проституцией во всех городах с населением больше 4000 жителей. В 1884 году контрольные полномочия были переданы мэриям. Однако префекты полиции сохранили право вмешиваться в случаях, когда ситуация выходила из-под муниципального контроля. У каждой мэрии были свои средства делать жизнь жриц любви более или менее приемлемой. Впервые регламентирование проституции было введено во времена консульства. По-настоящему система заработала, начиная с первых годов июльской монархии. Понимание необходимости контролировать проституцию становилось с годами все прочнее. Одновременно росло и беспокойство. Эффективна ли эта система ограничения порока? Беспокойство отнюдь не беспочвенное. Система дала трещину в начале 20 века и потерпела окончательный крах в 30-е годы 20 века. Альбер Карбен, без которого настоящая книга никогда не была бы написана, настолько масштабный переворот во взглядах на проблему совершен в его трудах по институциональным, политическим и юридическим аспектам проституции XIX и XX веков, выделяет три основные фазы. Регламентаризм – начало XIX века, неорегламентаризм – конец XIX века и санитаризм – после Первой мировой войны. Разумеется, разделить на четкие хронологические этапы историю феномена, связанного с особенностями менталитета, вещи по определению неопределимой, очень сложно, особенно если корни этого феномена, как политические, так и юридические и психологические, уходят в прошлое так глубоко. Но мы не устаем повторять, что, хотя проституция и является древнейшей профессией, это вовсе не значит, что у нее нет истории. Взять, к примеру, период с 1830 по 1930 год – взлет и падение публичных домов. До 30-х годов XIX века у борделя не было отличительной функции как таковой. Будучи местом свиданий, он служил и рюмочной, и рестораном, и, собственно, публичным домом. Затем его роль места, где продаются удовольствия, стала более отчетливой, более яркой. А потом, после своего звездного часа, 80-е годы XIX века, бордель несколько растерял свою привлекательность, свой эротический заряд, свою тайну. В Первую мировую войну бордель на некоторое время очнулся от летаргического сна, но 30-е годы XX века он фактически пережить не сумел. Так что в 1945 году, после принятия закона Мартари-Шара, согласно которому держать бордели окончательно запрещалось, не произошло никаких народных волнений. То, как протекала ежедневная жизнь продажных женщин, целиком зависело от их статуса. От того, в каком месте они предлагали свой товар, от удачи, от их собственной красоты, от связей. Куртизанки, звезды рынка страсти, менее всего страдали от несвободы. Другие женщины, например, бордельные проститутки или девушки по вызову, так или иначе подвергались давлению, впрочем, без того, чтобы грубо унижалось их достоинство. Но разве можно вообразить себе степень несчастья и страдания сотен третьих, которые не знали, как им выжить в этом море разврата? Шлюха из парижских предместий и куртизанка из элитных кварталов принадлежат к одному слою общества и прошли через одно и то же. И та, и другая знают все самое сокровенное, что есть у мужчин. Они выучили наизусть, до зубной боли, все хитросплетения механизма полового влечения. Они точно знают, что весь мир – это один гигантский бордель. Пока они молоды и красивы, мужчины ими восхищаются. Когда они стареют, те же самые мужчины не скупятся на оскорбления и зуботычины. Они пошли на этот риск, поддерживаемые своей внутренней энергией и идеей любви, которую они сами себе выдумали. Ведь все они – самые великие влюбленные этого мира. Они страстно любят свою сводню, своего сутенера и своего возлюбленного. Клиентов они не любят. Конечно, как они могут любить клиентов? Ведь клиент для них – не что иное, как воплощенный порок. Клиенты – солдаты этой черной армии пороков, о которых так беспокоятся моралисты, сами же проститутки порой испытывают отвращение ко всей этой мерзости, связанной с сексом. Возьмем, к примеру, девушку по имени Нана из романа Эмиля Золя, которая, несмотря на то, что сделала довольно успешную карьеру в своей профессии, возмущена подлостью порочных людей и изощренностью извращенцев. Так что же, добродетелей, чистоты больше нет? В разврате погрязли все, от мала до велика. Ну и что ж, так, вероятно, и должна протекать нормальная парижская жизнь с 9 вечера до 3 утра. И Нана смеялась, говорила, что если бы можно было заглянуть во все спальни сразу, то точно можно было бы увидеть что-нибудь забавное, например, как всякие простые люди из кожи вон лезут, чтобы изобрести что-нибудь новенькое, а иногда и сильные мира сего, те, кто глубже других нырнул в пучину греха. Если бы это было возможно, ей не нужно было бы больше учиться.